Радигаст на развилке дорог. Когда-то веселый Радигаст, именуемый также Дождь Богом, то есть дарующим благо Богом, гулял по земле. Только пригреет солнце, он тут как тут. Протянет правую руку, выпустит соловья. Протянет левую, выпустит кукушку. Соловей летит отпирать лето, кукушка запирать зиму. Ой, соловей, ты утренняя пташка, отчего так рано из Ирия прилетел? Не сам же я прилетел, Дождь Бог меня выпустил, да ключи выдал. С правой руки лето отмыкать, с левой руки зиму замыкать. Еще в горах снега лежали, да по дорогам льдины стояли. Я те снега ножками потоптал, а те льдины крыльями побил. И гнездо я себе свил, и в гнезде деток завел. Однако появились злые люди, и огонь пустили, и деток спалили. Рассказывают, что один молодой человек, который раздумал жениться, пошел на развилку дорог, чтобы попросить Радигаста свернуть его с пути. Но Радигаст отговорил юношу такими словами. «Разве человек не князь на собственной свадьбе? Пей, веселись, люби жену. Коротка людская жизнь. Плохо одному на свете быть. А я уж постараюсь, скую вас крепко-накрепко. И люди будут хулить, не рассорят, и ветры веять не развеют, и солнце сушить не рассушит, дожди мочить не размочат». После этого запел радостный парень. «За лесом, ой, дождь Боже, сено косить, коням носить, ой, дождь Боже, берите кони, наедайтесь, ой, дождь Боже, собирайтесь ехать по трем дорогам, ой, дождь Боже, по первой дороге до матери, ой, дождь Боже, по другой дороге до отца, ой, дождь Боже, по третьей дороге до милой невесты, ой, дождь Боже».